Елизавета Никитична Круглова. Сегодня был сложный и тяжелый день, но Лизе все равно не могла уснуть. Что-то ее сильно беспокоило, где-то в подсознании цепляло за ниточки и не давало спокойно насладиться кроватью. Так, надо разобраться, что же меня так волнует? Сама себе сказала Лизе, взяла сигарету и вышла на балкон. Надо пробежаться по событиям сегодняшнего дня. Генка и Ася. Все разрешилось. Значит, можно успокоиться. Капитанша хамоватая. Постоянно над ней подтрунивала. Но это ерунда. Лизи выросла в обществе, где подруг нет в принципе. Только змеи подколодные. Будешь падать, никто не поддержит. А еще и подтолкнет для быстрого полета. Ее задела нищета внучек. Это, конечно, да. Если Генка выглядит простенько, но на ней хотя бы вещи новые, молодежные, яркие, то Ася одета ну совсем просто. И это, если мягко сказать, очень мягко. Как радовалась сегодня младшая, когда этот непонятный Жора угощал их в ресторане. Она не просто ела, она дегустировала каждое блюдо, смакуя его во рту. Ее глаза горели и наполнялись счастьем, а Лизе было стыдно. Елизавета Никитична Круглова, к своему стыду, никогда не жила плохо. Сначала папа, большой ученый и немного предприимчивый человек, оставил Лизе огромную коллекцию изделий из бриллиантов. Перед смертью он показал ей сейф, наполненный разного рода драгоценностями. На вопрос дочери «Откуда?» он ничего не сказал, закашлялся и попросился в кровать. Пообещать просил только одно – никто не должен об этом знать, ее муж в первую очередь. Чем меньше красавица будут знать о твоем богатстве, тем спокойней ты будешь жить. Взяв с нее обещание, он умер, как показалось Елизавете Никитичне спокойно. Муж тоже не был, что называется, бедным человеком. Сам из науки, но всегда на руководящих постах. Он прекрасно зарабатывал, и Лизи не трогала стратегический запас, оставленный папой. Но в начале 90-х муж умер. Деньги, что он оставил жене, благополучно сгорели в банке. Начиналось трудное время. Именно тогда Елизавета вспомнила про папино наследство. Но тратить его, продавая по броши в день, было неправильно. И избалованная Лизи принимает решение. Она продает половину того, что оставил отец, и открывает банк. Конечно, очень помогли связи отца и мужа. Но и Елизавета Никитична оказалась не куклой Барби. Первые 5 лет она пахала, как папа Карло. Конечно, ей пошло на пользу, что это были страшные 90-е, и лихие деньги там зарабатывались быстро. Но в скором времени, поняв, что остаться в живых надо уходить на покой, она оставила себе небольшой пакет акций своего же банка для того, чтобы могла жить без проблем, и продала его. Сейчас у нее постоянный доход от акций, капитал, накопленный в бурные годы работы, и, конечно, остатки папиного наследства, которое она бережет как зеницу ока. «А внучки голодают», – медленно вслух сказала Лизе, затянувшись сигаретой и тяжело вздохнула. Оформив им документы об опекунстве, Елизавета решила: «Никогда не была хорошей матерью, не быть мне и бабушкой». Немного посомневалась для приличия, но потом решила: «Не война, выживут», и вычеркнула их из своей жизни. И они выжили. Красивые, добрые, веселые. Они любят друг друга. Они семья. «А ты так и будешь косить под девочку и наспор снимать видео в экстремальных ситуациях», — со злостью подумала Елизавета. «Стоп!» – закричала Лизи на весь балкон так, что в соседнем номере звякнули бокалы. «Видосики! Точно!» – и побежала к телефону. «Тина, привет! Ну и что, что 2 часа ночи? Как будто ты спишь. Ладно, не ной. Помнишь нашу неудачную поездку за город? Ну да, где ты проиграла. Я помню про обстоятельства. Ты мне скажи, видео еще у тебя? Ты его не удалила? Умница! Скинь мне на телефон. Конечно, никому. Просто хотелось кое-что уточнить. Жду». Может, после этого девочки меня простят и пустят к себе в семью. Последнее, что подумала Лиззи, проваливаясь в глубокий сон.